Как они не походили друг на друга? Суматошный, шумливый Пьер, у которого все на лице, Пьер с его переходами от восторга к отчаянию, и Аньес сдержанная, больше того скрытная, непримиримая, вечно ищущая единственной абсолютной правды, здоровая, полная радостного материнства и простой телесной страсти. Они жили дружно с бурными, но короткими размолвками и с непрестанным ощущением спайки, которая лежала вне их понимания и вне их воли. У каждого была своя жизнь, свое дело, свое увлечение. Аньес вкладывала в свою работу подлинное вдохновение. Каждый ребенок был для нее загадочным, хрупким растением, способным погибнуть, разрастись, зацвести. Она говорила себе: «Они все для меня как дуду». Это было неправдой. Сына она любила слепо и ревниво, гордясь его первым лепетом, его волосами цвета бледного золота. Сильней этого чувства была только любовь к Пьеру, скрываемая ею не только от него, но и от самой себя. В ней жило сопротивление девушки. Она отдавалась ему как бы впервые, с легким скриком изумления и радости. В ее углу было пусто и чисто. Она не любила вещей, а на столе Пьера накоплялись геологические пласты. Порывшись, можно было найти следы различных забытых им самим увлечений. Они могли бы быть счастливы в этой тесной квартире на бульваре Брюн, между школьными тетрадками и чертежами, рядом с розовым пухлым дуду. Но счастливы они не были. Что-то постороннее вмешалось в их жизнь. Аньес это поняла давно. В кафе на больших бульварах, когда солдаты, шутя, говорили о надвигающейся войне, 2 года продолжалось напряженное ожидание. Им казалось, что эта жизнь временная, что они ее снимают, как проезжую комнату в гостинице. Аньес рассказала: «Ну вот, еще день подарили». Для Пьера это было связано с борьбой, с идеями, с лихорадкой надежды и отчаяния. Но напрасно Аньес пыталась понять сердцем его взволнованные речи. Особенно она растерялась за последние недели. Было нечто человеческое в испанской войне. Аньес негодовала, видя фотографии разрушенного Мадрида, невольно восхищалась героизмом интернациональных бригад. Она говорила Пьеру: «Это не мое, но это чистое дело». А слово «чистое» для нее было признанием. Но теперь, когда все перепуталось, дипломатия и чувства, пацифизм и шкурничество, интернационал и генералитет, она сжалась, онемела. В школу приходили заплаканные матери. Беда надвигалась. И вот короткое сообщение о Мюнхенском соглашении. Войны не будет. Пьер, сколько людей сейчас радуется. И у них, ты думаешь, они иначе переживают? Да забудь ты хоть на минуту про свою политику. Ты рассуждаешь как Андре. Почему как Андре? Как миллионы. Ты их называешь обывателями. Что и говорить, теперь твое время. Не понимаю. В другое время мы живем, работаем, воспитываем детей. А вы, то есть такие, как ты, вы это терпите. И едва терпите. Тогда пишут длинные книги, прокладывают дороги, открывают сыворотки. А теперь мы должны терпеть воли таких, как ты. Я говорю не об идеях, а о природе. Теперь все подчиняется одному, а это ужасно. Он не стал спорить. Мрачный зарылся в газеты. Читал о том, что еще утром было жизнью и сразу стало историей. А она терзалась. Она поняла, что ничего не разрешилось. Насколько теперь отсрочка? На неделю? На год? И как можно отпускать жизнь по каплям? Аньес подошла к Дуду. Он мирно спал. Она думала, жизнь должна быть длинной, очень длинной. Прорастают зубы, потом они выпадут. Ведь это только молочный. Как Дуду сможет жить? От одной мобилизации до другой? Она хотела поцеловать его, но не решилась. Стала исправлять школьные тетради. Тишина была тяжелой. Уж лучше бы хрипело радио. Но его закрыли на неделю, на год. Напрасно Анье старалась сосредоточиться, вникнуть в смысл